23. Во тьме под водой. Трудно сказать, что ощутил Рультаби в эту минуту. Сначала он ничего не понял. Столь внезапная тьма после такого обилия света, отчего? И почему исчезли все эти сокровища как раз в тот момент, когда он коснулся их? Неужели он стал игрушкой в руках какого-то злого духа, который посмеялся над ним в стране тысячи и одной ночи, обманув его глаза призрачными видениями? Такова была его первая мысль. Всего этого просто не существует. Но машинально протянув во тьме руку, он снова коснулся богатств, которые мрак, казалось, хотел отнять у него, и понял, что все это ему не приснилось. Стена была на месте, и отверстие в стене тоже, и драгоценности, и золото в его руках, и мраморные двери, на которые он натыкался. Тут, опустив руку к поясу, он нащупал разбитый фонарик. Это была вполне естественная случайность, значение которой он понял далеко не сразу, и все-таки содрогнулся, ибо очутиться во тьме под водой — дело опасное. Однако он все еще не сознавал нависшей над ним угрозы. Он напрягся, стараясь побороть страх, и призвал на помощь всю свою сообразительность и проницательность. Ведь нельзя сказать, что он заблудился где-то в неведомом месте. Он находился в помещении, куда вела известная ему дорога. Надо было вернуться назад, вот и все. Главное — не терять головы и следовать точно вдоль стены. По пути он насчитал два коридора перед тем, который вел в водоем. Прислонясь к стене, он ногой стал искать свою кирку, которая могла ему пригодиться. Нога его наткнулась на деревянную ручку, торчавшую в воде. Схватив ее, он двинулся в обратном направлении, а вот и первый коридор. Тут он отрывается от стены и, вытянув руки, старательно направляет вперед свои свинцовые подошвы. Он с радостью отмечает, что добрался до угла стены, расположенной по другую сторону коридора, и продолжает осторожно двигаться вдоль нее. Вот и второй коридор. Он шагает, шагает дальше, а вот, наконец, и третий. Внезапно он останавливается, и невыразимая тревога сжимает его сердце. Ему приходит мысль, что этот третий коридор вовсе не обязательно должен быть тем, который ему нужен. И в самом деле, выйдя из коридора, ведущего в водоем, он сразу же очутился посреди зала, где находились сокровища. Потом свернул влево и шел, пока не наткнулся на стену. Но кто сказал, что между той частью стены, у которой он оказался, и коридором, по которому шел сюда, нет другого выхода, нет других коридоров? Свернуть ли ему в этот? Или идти дальше? Если он свернет туда, может, на другом конце его ждет новый лабиринт и смерть? А если пройдет мимо, не оставит ли он позади единственный верный выход, который никогда уже, возможно, не найдет? Им овладело смятение, потом вдруг пришла отчаянная решимость. Он шагнул вперед и пошел сквозь черную жидкость. Он углубляется в коридор, останавливается. Ногой он ощупывает воду вокруг себя в надежде наткнуться на дверь, которая держится на центральном штыре и открывается посреди коридора параллельно стенам. Но ничего не находит. Ничего, кроме стены, за которую держится одной рукой, не отпуская ее. Он скользит вдоль стены, и вдруг рука его вздрагивает. Угол. Новая комната. Водоем или нет? Нет. Иначе он наткнулся бы на дверь. Но, быть может, он прошел мимо двери, не коснувшись ее? Он поворачивает и идет чуть-чуть правее, отойдя от стены, потом возвращается назад. Теперь ему не терпится вернуться в сокровищницу, ибо надо выбраться из этого коридора, который ведет неизвестно куда. Угол стены... Боже! Он заблудился. А ему-то казалось, будто он возвращается назад. Какой ужас, если он ошибся. Ну, а если не ошибся, есть надежда, что, войдя в сокровищницу, он отыщет нужный коридор. Он идет, шагает, встречая на своем пути все новые углы, и уже ничего не знает. Да, не знает, находится ли он в комнате, касаясь ее углов, или входит в коридор, а может и выходит оттуда. Он уже не знает. Не знает. Знает только, что он вовсе не в бассейне зимнего сада, иначе руки его скользили бы по округлым камням, а эти плоские. Ему во что бы то ни стало надо знать, в коридоре он или нет, и поэтому он отрывается от стены, за которую держался, и идет наперерез, идет, идет. И все напрасно. Руки его не встречают ничего. Тогда он возвращается назад, но ему уже не удается отыскать стену. В ушах начинает страшно звенеть. Что это? Недостаток воздуха, который уже ощущается, или же к нему подступает безумие?